Почему-то Савелий был уверен, что узнает его сразу, как только увидит. Хотя и сам не мог понять, откуда у него такая уверенность. Красногвардейская улица — это где-то недалеко от метро. Время до конца рабочего дня еще есть. Нет, нужно ехать сразу, чтобы осмотреться на месте. Нужно поймать тачку. Но у вокзала бесполезно. Савелий миновал мост и прошел 200 метров по проспекту, когда увидел «Волгу» с зеленым огоньком. «Часа два. Можешь быть свободен?» — спросил он молодого парня, мурлыкающего себе что-то под нос. «Хоть на весь день, земляк!» — ощерился тот, кивая Савелию. «Отлично!» Савелий быстро сел рядом с ним. «На Красногвардейскую?» «Никак с севера?» — поинтересовался водитель, трогаясь с места. «Глаз алмаз!» — бросил Савелий и вдруг добавил. «Откинулся только что. Сколько парился?» 5-летку хмыкнул он. «Откуда про север догадался?» «Нюх у меня такой, однако думал, что с приисков. Подзаработать думал с золотого вахлачка. Мне и так своих хватает», — обиделся тот. «Тоже трёшника тащил за 2 клюквы». «Клюквы?» — не понял Савелий. «Ну, церкви. Дали 5, 2 хозяину оставил. Вышел, а тут такая каша в стране, что решил, можно и честно монеты откладывать на черный день. Женился, пацанка растет, живу не трясусь. Остановиться-то есть где? Или...» «Трудно сказать, сегодня прояснится. Слушай, давай-ка сначала заскочим по пути в одно место. Пока прямо, а дальше я покажу». «А что про хату?» — спросил. «Может, выручишь, если что?» «Могу и к себе, а могу в гостиницу. Сестра администратором в Алтае пашет. Справка или паспорт?» «Справка, не успела обменять пока. Так что с гостиницей ничего не выйдет», — как можно спокойнее отозвался он. «Если ненадолго, то можно ко мне. Предки только через неделю вернутся, в санатории они». «Ладно, если что, то благодарю». Странное чувство испытывал Савелий, оказавшись на улицах Москвы. На тех улицах, по которым ездил чуть более года назад. После тайги ему было странно видеть такие толпы людей, снующих по городу, слышать шум городских улиц, видеть красочные рекламные плакаты. Все это было непривычно для глаз и волновало его. Изменил он маршрут, чтобы подъехать к своему дому. Нет, конечно, не для того, чтобы зайти к себе в квартиру. Это было опасно. Опасно не потому, что боялся ареста, а потому, что могли арестовать раньше, чем он повидается с тем, ради кого приехал в Москву. Подъехал же он к своему дому, чтобы забрать спрятанный им там пистолет. Если Воланда сопровождают телохранители, в чем он не сомневался, то надежнее будет вооружиться. Остановив такси на дороге, Савелий попросил подождать 5 минут и быстро пошел к месту своего случайного тайника. Опасный пакет оказался на месте. Оглядевшись по сторонам и не заметив посторонних глаз, Савелий быстро развернул пистолет, стер тряпкой остатки масла и сунул его под ремень брюк за спину. «Все в порядке?» — спросил водитель, заметив, что пассажир вернулся в приподнятом состоянии. «Все хоккей, как говорил наш боцман», — весело ответил он. «Клешами служил?» — догадливо спросил тот. «Нет, Рауфрот, после армии». В Красногвардейской они подъехали около 5 часов вечера. Найти дом у оврага действительно оказалось несложно. Он очень выделялся среди всех остальных. Заняли наиболее удобную позицию, которая была в поле зрения. Были не только подъезды дома, но и въезд со стороны с шоссе. Водителю, которого звали Сергей, он сочинил историю про старую свою любовь, которая вышла замуж, пока он парился у хозяина. А теперь хочет увидеть и поговорить с ней. Где живет, точно не знаю, но знаю, что в этом доме живет ее отец. Поверил или не поверил новый знакомый, неизвестно. Однако вопросов больше не задавал. В тот вечер Савелий так и не дождался того, кого хотел. Сотни людей проходили и уходили, а его не было. В этом Савелий был уверен на 100%. Сергей успокаивающе похлопал по плечу. «Ничего, может, завтра повезет», и отвез его к себе на Остороженку, где они занимали вместе с родителями большую 3-комнатную квартиру. По пути Савелий попросил остановиться у ресторана «Прага» и вскоре вышел оттуда с огромным пакетом с припасами, как он объяснил Сергею. Когда тот и в самом деле остановился у своего дома и предложил Савелию зайти к нему отдохнуть, Савелий неожиданно застеснялся и попытался отговориться, но тот настоял. «Слушай, земляк, я же от чистого сердца, и Шурочка уже нас ждет. Пока ты в Прагу бегал, я ей позвонил. Она у меня ништяк, баба, все понимает. С ней можно не таиться, сказать ей». Он рассмеялся, заметив, как Савелий удивился. Ты Шурочку не знаешь.